Вначале принес пассажирам запотевший графин с быстрыми закусками. Потом позвонил Борису Петровичу, начальнику поезда, и сделал краткий устный доклад о произошедшем в моем вагоне. Начальник бросил трубку и через несколько минут уже был тут, чтобы лично все проконтролировать. Борис Петрович, как обычно, сорвался на крик и ругань. Я не реагировал, и это его еще больше злило. Со стороны, наверное, мы смотрелись смешно. Высокий, почти под 2 метра, спортивный парень и пухлый маленький человечек лет 45, лающий как маленькая собачонка. Затем Борис Петрович отправился к моим пассажирам. Я слышал, что он всячески извинялся, ссылаясь на ИСП, и предлагал расселить их в разные вагоны. Обещал даже попробовать подселить к ним их сопровождающих, согласовав это со столицей. Пассажиры, после того как на кулаках выяснили все, что хотели, явно собирались пообщаться наедине с графином. Навязчивые предложения начальника поезда их очевидно раздражали. Когда главный по поезду пошел со своими извинениями на второй круг, пассажиры просто выставили его за дверь. Борис Петрович покраснел как помидор, напомнив мне, что в конце смены ждет письменный доклад, умчался успокаивать нервы привычным способом. Обычно к концу дня от такого успокоения он уже был не способен стоять на ногах. Спустя несколько часов я вновь постучался в дверь второго купе. «Извините, вы просили», не успел договорить я, как услышал ответ. «Заходи, заходи. Во, молодец. Принес то, что надо», похвалил меня фабрикант Пестов. «То, что надо, это уже третий графин. Предыдущие 2 стояли пустыми на полу около ножки стола, который вместе с другой новой мебелью в считанные минуты доставил и установил отдел снабжения. Очевидно, ограбили другой люксовый вагон. Раны у пассажиров были обработаны. Уже к завтрашнему вечеру от них не останется и следа. Целитель настаивал на немедленном излечении дорогих гостей, но они отказались. Если бы они согласились, пришлось бы пересаживаться из императорского экспресса в сопровождающий поезд. А это потеря времени, которое они хотели потратить на общение друг с другом. Гости были теперь только рады, что оказались в одном купе, и обиды друг на друга явно не держали. Даже пара выбитых зубов у Амата Романовича Жимина и налившийся фингалом глаз Кирилла Павловича Пестова явно не мешали им жевать и общаться. Мужчины в махровых халатах с вензелями ишь развалились в удобных креслах. Для гостей постарались. Стол в гостиной завален всякой едой. От запеченного поросенка с яблоками и осетра осталось меньше трети. Остальные закуски тоже были прилично подъедены. Я подошел к господам пассажирам. Пестов бросил на диван лежащие на коленях полотенце. Проследив за ним взглядом, я заметил край какой-то карты, явно магически зачарованной, судя по рунам. Тут что-то затевалось. «Возьми стул и присаживайся», сказал адмирал, хватая с подноса чистый стакан и наполняя его почти до краев из нового графина. Поставил стакан на край стола. «Пей». Я понял, что спорить с нетрезвым адмиралом бесполезно, поэтому взял стакан, сделал вид, что пригубил, и поставил его на стол. Две пары глаз посмотрели на меня осуждающе. Сколько у меня в прошлой жизни было подобных случаев. Зачастую это простой мужской тест, чтобы проверить, подходишь ты или нет, по каким-то только им понятным критериям. Первая попытка пройти его оказалась провальной. Ладно, попробуем по-другому. Я залихватски опрокинул в себя содержимое стакана и непроизвольно закрутил левый ус. Видно, это выработанная реакция моего тела на горячительное. Мне предложили закусить, но я отмахнулся. После первой не закусываю, шаблонно ответил я и закрутил уже правый ус. Пассажиры одобрительно переглянулись. Адмирал разлил всем по новой до краев. Кажется, тест был пройден. «Ну давай», — сказал немного шепеляво потерявший зубы Амат Романович, «за будущего императора». «Значит, пошли с козырей. Попробуй откажись теперь». Мы выпили. В рот полетели какие-то колбаски и соленья. Пока у нас тут все переставляли и убирали, работники пару раз произносили фамилию Минский. «Это твоя фамилия?» — спросил меня фабрикант. «Да», — ответил я. «Так ты из дворянского рода?» Продолжил допрос Кириллу Павлович. Я равнодушно пожал плечами. «А знаешь ли ты некую Елизавету Андреевну Минскую?» Вклинился в разговор адмирал. «Да, она моя мать», ответил я, не понимая, к чему ведут все эти расспросы. Пассажиры переглянулись. «Значит, ты здесь на службе, потому что провалил инициацию?» Участливо поинтересовался Амат Романович, погладив свою адмиральскую бороду. «Если бы на моем месте был Антон, то внутри у него все вскипело бы от такого бесцеремонного вопроса. Как о таком в открытую спрашивать аристократа, хоть и бывшего. Тех, кто не прошел инициацию, выкидывали из привилегированного социального слоя. Им приходилось искать себе новое место в жизни. Многие оказывались на дне. На самом деле таких людей немало, каждый десятый. Во всех семьях были такие родственники. Тема болезненная, и говорить о ней не принято. Но мне до их приколов дела особого не было. Я спокоен. Решив все же не раскрывать себя, я поступил так, как поступил бы на моем месте любой бывший аристократ без магии, поднялся со стула и направился к выходу из купе. «Извините, мне пора работать», — сказал я перед тем, как закрыть дверь. «Мы знали твоего отца», — услышал я за спиной голос фабриканта. «Он служил вместе с нами», — добавил адмирал. Я замер, обернулся, удивленно посмотрел на пассажиров. «Не понял, как я могу это испытывать, ведь я четко осознаю, что я из другого мира». Но сердце наполнилось грустью и болью от услышанных слов об отце. «Ты хотел бы получить второй шанс?» – спросил меня Амат Романович. Я все так же с непониманием смотрел на пассажиров. «Хочешь пройти инициацию вновь и стать обладателем магии?» Глава 4. Российская империя. Императорский экспресс. Где-то на подъезде к городу Пермь. Купе адмирала Жимина и князя Пестова. Я стоял у приоткрытой двери во второе купе. «Магия? Как же мне тебя не хватает, я еще не успел разобраться в этом вопросе тут, в этом мире». Память реципиента постепенно сливалась с моей. Сначала это было сравнимо с сильным потоком из непонятных мне событий и информации. Затем стало словно маленькой струйкой воды, которая с каждым днем все меньше и меньше капала на голову. Вполне возможно, что часть памяти Антона я утрачу. Мне не хватало еще много информации об этом мире, но чтобы не вызывать подозрений, приходилось действовать осторожно. Уж больно не хотелось оказаться еще раз у целителя в гостях. Это грозило допросом и чтением мыслей. Такие сложности мне точно не нужны. Вообще я планировал после этого рейса поселиться в столице, ведь там одна из лучших публичных библиотек мира. Можно было бы спокойно заняться изучением разных интересующих вопросов, главный из которых – возврат моей магии. Благодаря тому, что к концу рейса я планировал стать обладателем низшего личного дворянства, я уже мог бы претендовать на высшее образование, естественно, не связанное с магией, но все же, прикрываясь банальным поступлением в учебное заведение, можно было бы перешерстить все доступные источники. С поиском информации у меня в прошлой жизни проблем не было. Я умел работать с источниками, выуживая из крох доступной информации нужное и ценное. Хотя именно эта скрупулезность и упорность погубила меня в итоге в прошлом мире. Ну а что делать, если ты живешь двойной жизнью? Для обывателей ты простой служащий одной из финансовых организаций гоблинов в мире людей. Служащий, постоянно опаздывающий на работу, как все думали, из-за разгильдяйства. По пятницам игравший со своими коллегами в любительской команде по магическому керлингу. Немного выпивавший, но на корпоративах делающий вид, что нажирался в сопли, для создания нужной легенды, а для должного эффекта иногда и что-то неординарное вытворить можно было в пьяном угаре. А с другой стороны, потомственный маг-телепортатор, пытавшийся оживить древние умения, находящиеся на стыке магии двух стихий, воздуха и огня. В моем мире крайне сложно было овладеть амбидекстрией, а в новом она активно распространена для земли и воды и называется магией жизни. При этом почему-то ее адепты не могли применять магию земли или воды по отдельности. Магов, владеющих двумя стихиями не в связке, в этом мире нет, по крайней мере память моего реципиента не знала таких умельцев. Сложные заклинания на границе двух стихий здесь обычно выполнялись либо двумя магами разных стихий, либо с помощью магических пиктограмм, уже напитанных магией одной из стихий. Сложные же заклинания на границе более двух стихий выполнять могли только маги рун. В Российской империи единственный род, владевший этой магией рун, род императора Романова. В других же странах и империях представители магии рун находились либо у власти, либо служили местной правящей знати. В моем мире представителей рунной магии не было, точнее, они существовали, но во время Великой мировой революции были истреблены повсеместно. А еще через десяток лет людской мир начал заполняться представителями различных рас: эльфами, гоблинами, орками, гномами, троллями, хоббитами, энтами и т.д. Со временем к людям пришло четкое понимание, что за мировой революцией стояли представители этих рас. Потом начали происходить локальные конфликты, в которых свергалась местная власть, а после, как по мановению волшебной палочки, начинали исчезать представители неугодных школ магии. Начался открытый геноцид, а сопротивление в обществе с каждым разом все слабело и слабело. Более 30 лет тому назад произошел очередной конфликт, расползшийся по всему континенту. Он превратился в крупномасштабную гражданскую войну. Жертвами ее стали маги амбидекстрии. Вот так в 7-летнем возрасте я остался сиротой. Как и родители, я свободно владел 2 видами магии. На нас велась охота. Мне удалось выжить, но ту кровавую бойню, которую устроили на дороге наемные эльфы, мне не забыть никогда. Четкие и слаженные действия дальних родственников помогли мне скрыться от преследования. Вместо Егора я стал Артемом с новыми родителями в свидетельстве о рождении. В коррумпированной стране осуществить это оказалось вполне легко. Пришлось притворяться магом одной стихии, огня, а любые проявления магии воздуха запрятать внутри себя. Спонтанные всплески было очень сложно скрывать в детском возрасте. Вторая стихия ненароком постоянно вырывалась из-под контроля. Поэтому было необходимо куда-то выплескивать лишнюю энергию. Для этого лучше всего подошли интенсивные занятия спортом. Мой выбор пал на эльфийскую школу клинков. Через 15 лет регулярных тренировок и соревнований я смог достичь мастерства во владении холодным оружием, и моему учителю, темному эльфу, уже приходилось драться со мной в полную силу. Благодаря своему наставнику я научился двигаться к цели, несмотря на преграды и сопротивление. В современном магическом мире владение клинком было уже блажью, но именно тренировки помогли мне достичь значимых успехов в контроле над второй стихией. Магию воздуха приходилось развивать втайне от окружающих. К своим 39 годам я освоил магию огня 8 уровня, грандмастера, а магию воздуха, по субъективной оценке, на 6 уровне, магистра. Ну а самое главное, магией слияния этих двух стихий я владел на 4 уровне, адепта. Я постоянно искал книги о двойной магии специалистов, способных ей обучить. Однажды я вышел на людей из подполья, и вскоре уже принимал активное участие в их деятельности. Возглавил одно из направлений, посвященное слиянию моих магических стихий. Для этого мы активно собирали данные и находили потерянные крупицы знаний, воссоздавая еще недавно утраченную литературу и научные пособия. Вскоре я уже мог похвастаться созданием 2 учебников самоучителей для амбидекстрии «Воздух-огонь». Благодаря подполью и секретным информационным ресурсам они распространялись по моему миру. Все это, кроме знаний, требовало еще и финансовых вложений, которые мы, к сожалению для себя, не могли получить от третьих лиц. Очевидный геноцид людского населения вынуждал действовать более решительно. Мне приходилось уже не один раз грабить небольшие отделения гоблинских банков, в которых я работал в дневное время, постепенно продвигаясь там по карьерной лестнице. Я снабжал деньгами подполье, не давая погаснуть редким видам магии в моем мире. Вскоре я позаботился об организации неплохого пассивного дохода для сопротивления. Он был абсолютно легален и не мог вызвать подозрений в ближайшее время. Это обеспечило сопротивлению будущее как минимум на несколько лет. После этого можно было осуществить самое важное, то, к чему я планомерно стремился и шел последние 15 лет своей жизни. Докопаться до правды, доказать, кто стоит за этими революциями в обществе последние несколько сотен лет. Спасти миллиарды магов людей, живущих в моем мире. Этот амбициозный план я вынашивал давно. Сразу после окончания института я устроился работать в небольшой банк. В нашем мире почти все финансовые потоки контролировали гоблины. Также у них были самые надежные хранилища и сейфы. 15 лет я планомерно продвигался по карьерной лестнице, от небольшого отделения к главной своей цели – гоблинскому хранилищу. Это самое охраняемое место в моем мире. Там я надеялся найти документы, которые могли доказать причастность других рас к организации мировой революции, в которой погибли все маги рун, а также открыть факты направленного геноцида на другие сильные магические школы. Владея магией телепортации на 4 уровне, я мог переместиться в закрытое пространство, но при одном маленьком условии. Если ранее бывал там, ну или хотя бы видел своими глазами. Получив назначение на работу в хранилище, я планировал со временем составить его подробную карту. Однако вскрылось одно «но». Комнаты в гоблинском хранилище каждую ночь перестраивались в новую конфигурацию. Все разведанное в предыдущий день оказывалось бесполезно. Мой последний день в том мире был единственным выходным в году у гоблинов. Все их финансовые организации были закрыты. Я специально напросился в дежурную смену, которой выпала честь работать в единственный нерабочий день в году. В начале рабочего дня я навестил знакомого в охране у входа в хранилище и презентовал ему новый сборник с кроссвордами. Заглянув, не привлекая особого внимания, за дверь хранилища, я попрощался с охранником и ушел. Закрылся у себя в кабинете. Теперь я мог телепортироваться в хранилище. Можно начинать. Сначала надо было настроить магическую сигнализацию на рабочей телефонной двери. Как только кто-то постучал или позвонил бы, я быстро переместился бы обратно к себе в кабинет. Прежде чем открыть дверь, обматерил бы отвлекающего меня сотрудника, сославшись на подготовку важного отчета, который я должен обязательно сдать к завтрашнему дню, а напоследок попросил бы больше не отвлекать по пустякам. Теперь, когда все было готово, я, мысленно сосредоточившись на месте, которое увидел за дверью хранилища, переместился туда, увидел длинный коридор с кучей дверей. Часть этих дверей вела в крупные хранилища, а часть в другие коридоры. Переместился подальше от двери. Теперь можно было приступить к поискам нужного мне хранилища. Я заглядывал во все двери подряд, потратив на это целый рабочий день и даже вечер. Безуспешно. Жаль, что я не мог переместиться в комнаты без смотровых окон и решеток. В конце рабочего дня коллеги все чаще интересовались, когда же я пойду домой. Я лишь продолжал придерживаться легенды о срочном отчете, уже практически потеряв надежду и почти смирившись с тем, что пора заканчивать. Вдруг нашел то, что искал. Мне пришлось долго возиться со взломом защиты нужного помещения. Удалось попасть туда, когда до перестроения помещения оставалось менее получаса. Материалов было много, несколько кубометров бумаг. Я брал в руки по несколько коробок с папками за раз и перемещался сначала к себе в кабинет, а затем на 5 километров в сторону от офиса, где у меня были арендованы мини-склады на длительный срок. К сожалению, я не мог переместиться на большие расстояния, так как упирался в ограничение уровня магии телепортации. Хотелось бы овладеть 5-м или 6-м уровнем, это существенно повысило бы мои силы. К сожалению, я не знал, какие именно возможности откроются на этих уровнях, так как вся информация была уничтожена или засекречена. Я чувствовал, что с каждым перемещением силы покидают меня. Тут уже не помогали магические кристаллы, которые были заблаговременно спрятаны в арендованных помещениях. Сказывалась общая усталость организма. Работа на грани изнеможения привела меня все же к хорошим результатам. За 5 минут до перестроения хранилища я почувствовал, что пробил 4-й уровень смешанной магии и начал прокачивать 5-й. Оставалось перенести не так много материалов. Я должен был уложиться в оставшиеся 5 минут. С испариной на лбу я перемещался в хранилище, брал новую коробку, перемещался в офис, смотрел на настенные часы, перемещался на склад, ставил коробку, магией от кристалла подпитывался, теперь все по новой. Все делалось уже на автомате. Я видел, что до перестроения конфигурации склада оставалось 3 минуты, а мне нужно было сделать последний рейд и забрать еще одну коробку. Перемещаюсь в хранилище, но я не на том складе. Слышу, как вдалеке звучит сигнал тревоги. Дверь в коридор, соединяющий склады, в синем мареве высокого напряжения. Пробую переместиться назад к себе в офис. У меня ничего не выходит. Оглядываюсь. Лишь тусклая красная лампа еле-еле подсвечивает контуры помещения. Выпускаю магических светляков, которые постепенно расползаются по помещению. Это комната круглой формы, библиотека. Здесь расположены 1000 книг в огромных шкафах, которые расходятся от центра комнаты 8 лучами. 4 луча из огромных монструозных шкафов, 4 между ними поменьше, а в центре круглый шкаф, уходящий под самый потолок. Читаю название на шкафах. Центральный, магия рун. Крупные лучи подписаны соответственно. Огонь, воздух, вода, земля. Прохожу мимо столь дорогих мне стихий воздуха и огня. Читаю название на полках. Воздух, звук, вакуум, отклонение, гравитация, огонь, взрыв, молния, лазер, поглощение. Это настоящий кладезь знаний. Подхожу к стеллажу поменьше о моих стихиях. Читаю название, чувствуя, что эмоции просто переполняют. Я нашел сокровище, недоступные ранее знания. Сгорание, газ, кислород, диоксид, разлом, телепортация. Беру первую попавшуюся книгу с полки телепортации и понимаю, что проваливаюсь в ее изучение с головой. Уже позднее утро, сирена по-прежнему орет где-то вдалеке. Время течет как-то по-особенному, по внутренним моим ощущениям прошло не более 2 часов, хотя наручные часы предательски расстраивают, говоря, что я потратил уже больше 10 часов на изучение драгоценных книг. Предпринимаю несколько попыток перемещения, но безуспешно. Буду действовать по обстоятельствам, может удастся прорваться в коридор, а там по видимым участкам перемещаться со скоростью света. За время изучения литературы мой магический источник наполнился до краев. Я готов к бою, если что, но будет крайне болезненно применять в этом хранилище магию огня, ведь случайно могут пострадать ценные книги. Удивительно, что до сих пор никто еще не заявился на проверку склада, но это дело времени. Гоблинское хранилище не просто большое, оно огромное. Я думаю, что они планомерно прочесывают каждое помещение в поисках нарушителя, как рекомендует в подобных случаях инструкция по безопасности. Охрана уже, наверное, вычислила, что нарушителем являюсь я. Нашли мои сигнализации в офисе, обыскивают мою квартиру. Возможно, даже нашли мой лесной домик, в котором я тренировал скрываемую воздушную и смешанную магию. Но как бы они ни старались, не найдут ничего указывающего на связи с подпольем. Хотя в этом всем есть один хороший момент. Для моего подавления наверняка будут использовать магов-водников, а значит книги от моего огня точно спасут. Очередной прочитанный фолиант отправляется на полку. Беру следующий. А вот и выход. Жадно вчитываюсь в оглавление новой книги заклинаний «Телепортация последнего шанса». Звук от сигнализации немного усилился. Исчез гул от электрического контура двери. Все, пора. Надо делать ноги. Напоследок жадно пробегаю по тексту заклинания еще раз, закрываю книгу и аккуратно ставлю ее на полку. В хранилище входит 5 из службы безопасности банка. Рассредоточиваются по помещению, осматривают все вокруг. «Мы знаем, что ты здесь, давай, выходи», — говорит один из вошедших. «Наверное, он рассчитывал, что я выйду». «Нет уж, дудки». Телепортируюсь к самой двери и выглядываю наружу. Чувствую, как на моей шее смыкается водяная удавка мага-водника, а ноги прирастают к полу. Тут уже постарался маг земли. Мое воздушное торнадо разжимает удавку. Сразу ударяю в сторону ближайшего мага воздушным кулаком. Это оказывается водник. Он проносится с треском и руганью через стеллажи с книгами. Сковавшую меня землю превращаю в жидкую лаву и спокойно выхожу из нее. Оборачиваюсь. В мою сторону летят 2 водяных стрелы и огненный фаербол. Ставлю огненный щит, который поглощает отправленную в меня магию и разрастается, накрывая все огнем. В меня летят куски потолка и стены, запущенные магом земли. Начинает теснить сильный ветер от мага-воздушника. 5 магов разных стихий против меня одного, и, судя по всему, 2 из них водники. Телепортируюсь за одного из них и оглушаю. Остальные словно взбесились. В дверь вбегает еще 5 магов. Что-то запахло жареным. Пытаюсь телепортироваться в коридор, в ту его часть, которую видел меньше минуты назад. Но нет, видно, опять сделали перепланировку. Наверное, сразу, как первый отряд вступил в бой. Запускаю торнадо от двери, пытаясь очистить себе место для прыжка. Телепортируюсь, выглядываю из двери и сразу перемещаюсь в видимую область. Что-то пошло не так, оглядываюсь. Я в большом помещении, еле освещенном тусклым светом по бокам. Выпускаю светляков. Дверей больше нет. Телепортироваться назад не могу. Я в ловушке. Бетонная коробка, гроб. Стены с потолком сужаются, через них просачивается вода. Сейчас я либо буду раздавлен, либо утону. Создаю вокруг себя воздушный пузырь, пытаюсь пробить стены струей магмы. Безуспешно. Нужно больше маны. У меня же осталось чуть больше половины. Достаю из кармана магический кристалл своего НЗ. Зачем его теперь беречь? Жадно заполняю им свой магический источник до предела. Начинаю читать одно из новых заклинаний. Вот сейчас и узнаю, что из себя представляет телепортация последнего шанса. 4 часа дня. Императорский экспресс. Купе номер 2. Меня адмирал спросил явно глупость. Естественно, я этого хочу. Я хочу вновь обладать магией. Я хочу добиться в ней еще больших успехов, чем в том мире. И да, я хочу вернуться в свой старый мир. Продолжить и закончить начатое дело. Еще некоторое время я стоял не шевелясь. Потом медленно повернулся в сторону задавшего вопрос адмирала. Посмотрел ему прямо в глаза взглядом, полным злобы, ненависти и надежды одновременно. «Садись», — сказал адмирал Жимин, одновременно отодвигая стул и пододвигая стакан. Адмирал смотрит на меня оценивающим взглядом, указывает на свой глаз. «Видишь шрам чуть ниже брови? Этот шрам ни один лекарь не мог убрать. Вот этот задохлик, указал он на рослого и подтянутого фабриканта. «Этот неблагодарный урод выбил мне глаз и чуть не убил меня, значит, заслужил», — буркнул недовольно князь Пестов. «Чего ты жалуешься? Лекари зрение тебе вернули? Подумаешь, маленький шрам остался. Хватит из мухи делать слона. Прошло с того времени каких-то жалких 25 лет, а ты все такой же. 9 утра. Императорский экспресс. Купе номер 2. Я нажратый в стельку выхожу из купе своих пассажиров. Иногда проводники суперлюксовых вагонов выполняли не только функции дополнительной защиты, но и перепивали своих пассажиров, а также организовывали иной досуг. При желании гостям на ближайшей станции согласовывали посещение увеселительных мест, подготавливали все для проведения простой или магической дуэли, приводили на поезд куртизанок и еще многое другое. Все эти случаи тщательно документировались и заносились в личные дела господ, которые собирала ИСП на каждого дворянина в империи. Многие знали об этом, поэтому подавляющее большинство пассажиров в поезде не позволяло себе лишнего, боясь пополнить новыми записями личные дела. Такие пометки оказывали решающее значение для продвижения дворянина на службе у императора или снижали рейтинг рода в табеле родов империи. Любые действия, которые выходили за рамки должностных инструкций проводников, требовалось обязательно согласовывать не только с дежурным по поезду избэшником, но и со своим непосредственным начальством. В этом поезде руководство было крайне трусливое, боялось абсолютно всего, что могло хоть как-то отразиться на нем. Поэтому зачастую в любых нестандартных ситуациях начальство сразу обвиняло и наказывало своих подчиненных. В моем поезде проводники делали все на свое усмотрение и под свою ответственность, не утруждаясь никакими согласованиями, которые обычно начальство сразу отклоняло или слишком тянуло с принятием решения. Этой ночью я вместе со своими пассажирами гульнул на славу. Об этом наглядно свидетельствовали немного раскуроченные вагоны основного и дополнительного состава. Поэтому я особо не удивился, когда увидел в коридоре кресло, перегораживающее дорогу к служебному купе. В нем с пафосом восседал первый заместитель начальника поезда. Как только он увидел, что я вышел из второго купе и иду в его сторону, то вскочил, принял немного чудаковатый, но грозный вид. Наверное, думал меня напугать. Ну это навряд ли. Увидел бы он рожи пьяных арчих из моего прошлого мира, точно бы обосрался. Что вы себе позволяете, молодой человек? Начал он сразу отчитывать. Все завтра, буркнул я. Чувствую, что еще немного, и свалюсь от выпитого. Все же пить более 12 часов кряду, это слишком. Протиснувшись рядом с заместителем, я направился к своему служебному купе. Моя смена закончилась еще ночью, остальное – огромная переработка, за которую, естественно, платить мне никто не собирается. Что значит завтра? Недовольно возмутился зам. К часу дня явишься на ковер к начальнику поезда, я тебе там все припомню. Только попробуй опоздать, вылетишь со службы вмиг. Обидно, наверное, будет за 2 дня до конца контракта. Он мерзко захохотал мне вслед. Глава 5. Антон, просыпайся, услышал я голос Ивана. Приоткрыл один глаз, убедился, что не почудилось. Затем второй, и со вздохом медленно сел на постель. Спасибо, поблагодарил я, зевнув. Вань, а который сейчас час? Без 15 час, отлично. Ну ты вчера и устроил переполох на весь поезд, я прям завидую. Оторвался напоследок по полной, считай, что дембельнулся, улыбнулся я. Хорошо иметь молодое здоровое тело. Около 3 часов сна, а я уже как огурчик. Но что самое главное, никакого похмелья. И не важно, что небольшой градус явно остался, как после бокала вина. Так прекрасно, что у меня есть целый вагон времени до визита на ковер к шефу. Наскоро перекусил тем, что Иван притащил к нам в служебку, когда официанты убирали после ночного застолья. В основном я питался правильно, предпочитая здоровую еду, но сейчас можно сделать исключение. Нырнул в душ, который для моего поезда не являлся чем-то особенным и был практически во всех жилых купе. Надел свежую, заранее отглаженную форму. И вот, уже посвежевший и довольный жизнью, понесся по вагонам навстречу с начальством. «Борис Петрович, вызывали?» – поинтересовался я, перед тем, как вошел в его купе-кабинет. «Заходите, Антон», – нахмурив брови и выпустив облачко дыма от своей сигары, махнул он мне. Начальник небольшого роста смешно смотрелся в своем непропорционально большом кожаном кресле. На монструозном дубовом столе разбросаны документы, создающие видимость занятости. За одной из стопок бумаг виднелся на треть налитый стакан с карамельно-коричневой жидкостью. «Как он там, трезвый?» — раздался у меня в голове голос реципиента. «Да вроде, но принимать уже начал», — ответил я, радуясь тому, что бывший владелец тела вновь вышел на контакт. «У Бориса Петровича это нормальное состояние. Он обычно с самого утра нервишки свои успокаивает. Начальник поезда не из тех, кто мог целый день культурно выпивать и при этом не терять работоспособность. Он трезвеет только в дни встречи на станции важных гостей, еще иногда в конце рейса. Все остальное время цедит на грани фола, еще чуть-чуть, и уже в невменяемом состоянии. А как же ему удается состав держать в идеальном состоянии? Тут порядок вроде, все работает, как дорогие часы. Это больше заслуга двух его заместителей, которые готовы глотки друг другу перегрызть, только бы занять место начальника поезда. Борис Петрович периодически распускал слухи о своем скором уходе. По крайней мере, с самого начала моей службы шептались, то он увольняется через месяц, то летом, то в начале года, и так постоянно, как заместители еще не разгадали его уловок. Кто знает, что у них там в голове, люди они сложные. Познакомился с ними, только с первым, второй за эти две недели еще ни разу не попался, а тот, что подкараулил меня сегодня утром, самая большая гумозная свинья, которую я только встречал за всю свою жизнь, а мне есть с кем сравнивать. Те же гоблины были теми еще свиньями в общении, особенно если дело касалось финансов. Да, ты прав, он такой. Второй же, скряга, ты его не видел потому, что он постоянно пропадает во втором поезде сопровождения, где все пересчитывает и перепроверяет. Значит, второго не будет на моей экзекуции. Да, тебе повезло, нервы нам трепать сейчас будут только двое. А как же охрана, от них кто-то будет? Думаю, нет, им сейчас не до тебя. Охрана состава не подчиняется начальнику поезда в полной мере. Она отчитывается лично руководителю ИСП в столице. Нас тут каждый месяц курирует новый человек. Недели три назад назначили нового майора. Обычно начальник охраны все время проводит на первом поезде вместе с основной группой ударных магов охраны. Песочить же тебя он если и будет, так только по прибытию. Так чего мне сейчас ожидать? Да хрен их поймешь, они все тут немного тю-тю. Хотя ты отжег знатно, я уж подумал пару раз, что все, конец, прощай мое тело, но нет, выжил. Ладно, мне пора, сил больше нет, поговорим позже. Пока, попрощался я с бывшим хозяином тела. Некоторое время начальник поезда смотрел на меня молча, погрузившись в свои мысли. Потом Борис Петрович взял телефон и вызвал своего первого заместителя. Тот появился мгновенно, будто специально ждал за дверью. «Значит, решили мне тут взбучку устроить. Ну давайте, давайте, я жду». Сначала меня песочили за несданный отчет о происшествии в день загрузки, потом, за нарушение правил корпоративной этики, угрожали немедленным увольнением. Кончилось все тем, что мне вручили повестку на заседание дисциплинарной комиссии Железнодорожного совета в Санкт-Петербурге через 5 дней. Там будет рассматриваться вопрос о наказании за неэтичное поведение и порчу казенного имущества. Скорее всего, лишат возможности занимать государственные должности не только при ШД, но и на территории всей империи. Мне осталось тут работать всего 2 дня. Я точно знал, что контракт продлевать не собираюсь. Работать на государственной службе тоже. Поэтому спокойно слушал и придурковато улыбался, то и дело подкручивая усы. Мой бодрый, немного чудаковатый вид с вызывающим, на их взгляд, поведением, бесил начальство. Они привыкли, что служащие ведут себя заискивающе, как присмыкающиеся. 3 раза за время нашего разговора Борис Петрович наполнял свой стакан, 1 раз по вине заместителя, который случайно умудрился его осушить. Если разбираться по существу, меня было за что ругать. И если бы в этом всем не были замешаны высокопоставленные пассажиры, последствия для меня оказались бы намного печальнее. За 14 часов до этого. Императорский экспресс, купе номер 2. Все началось с того, что после изрядно выпитого и съеденного за вечер кому-то из нас пришла в голову гениальная идея навестить медицинскую службу, точнее сказать, молодую, женскую ее часть. Для этого нужно было дождаться остановки основного состава и спокойно перейти во второй поезд сопровождения, который следовал за нами. Оставалось лишь дождаться утра и прибытия поезда на ближайшую станцию, где запланирована остановка, город Вятка. Но нет, это нас не устроило. Нужно было сделать это прямо сейчас. Я не мог отпустить своих гостей одних, так как был в ответе за их безопасность. А еще, что немаловажно, в моем молодом теле просто кипела кровь, и самая неугомонная часть туловища требовала приключений. Мы посовещались, если, конечно, этим можно назвать пьяные возгласы и угрозы. Решение только одно, нужно было как можно скорее покинуть поезд. «Предлагаю прямо сейчас выйти», — через дверь высказался фабрикант. «Киря, я тебя поддерживаю. Пошли». Адмирал встал с кресла. «Стоять!» — зычно рявкнул я. «На ходу мы шеи переломаем. Как приземлимся?» «Не, все хорошо будет. Я магией земли подхвачу, и приземлимся, как на перину», — дополнил свое предложение Пестов. «Точно», — немного подвис Жимин, а потом опять сел в кресло и продолжил мысль. «Там же антимагическое поле еще у поезда будет действовать. Антон, а на каком расстоянии от состава магия снова начнет работать?» «Примерно 10-12 метров. Мы на такое расстояние точно выпрыгнуть не сможем», — расстроенно сообщил я очевидное. «Хреново. Антон, а что там с речками по дороге? Мы железнодорожные мосты будем проезжать?» — спросил у меня адмирал. «Желательно глубокие, и чтобы мост был высоко над водой. Так, ну давайте подумаем. Мы сейчас где-то между Пермью и Вяткой. Примерно посередине пути должны проехать по железнодорожному мосту над рекой Чипса. Хм, я задумчиво посмотрел на настенные часы, которые показывали 12 час ночи. Гости молча уставились на меня, ожидая вердикта. «Ванька, Вано!» – заорал я. Меньше чем через минуту появилась рыжая башка в двери. «Иван, позвони машинисту, скажи, что гости у тебя хотят увидеть, как поезд будет проезжать железнодорожный мост через реку Чипса. Пусть сообщит, когда подъезжать будем к нему», — дал я поручение своему сменщику. «Далеко пойдешь», — хлопнул по плечу меня Пестов. «Надо же», — вспомнил про реку, придумал, как нам ее не прозевать, а самое главное, нашел нужного человека, чтобы делегировать задачу. «Ну, давайте за смекалку тогда», — радостно сказал адмирал, разливая холодный напиток по трем рюмкам. Реку мы ждали порядком около часу, но вкусная закуска и интересные рассказы не дали заскучать ни мне, ни моим пассажирам. Наконец в двери появилась голова Ивана. «Подъезжаем, через 5 минут», — проинформировал сменщик. Мы, полные залихватской дури, поспешили в тамбур. Я открыл настежь дверь. Напарник молча наблюдал за нами. Темнота, лишь звезды и месяц в небе подсвечивали небольшую рябь, по которой можно было догадаться, что перед нами долгожданная цель. Прыжок в реку прошел без осложнений. Во время полета даже успел предположить, что понял, почему мне с Жиминым и Пестовым так легко общаться. Я со своими пассажирами ровесник. Мне так же, как и им, около 40 лет. Но в душе мы трое оказались 20-летними и лихими парнями. Из размышлений меня выбила прохладненькая водичка реки. Я коснулся воды так, будто не прыгнул сейчас с 20-метровой высоты, а неспешно погрузился в прохладный бассейн. Как только экспресс покинул мост, магия адмирала подняла нас над водой, на трех водяных воронках. Одежда вновь стала сухой, вода просто скатилась с нее вниз. Дожидаясь поезда сопровождения, я наблюдал, как друзья жестко подкалывали друг друга. А то, что это были друзья, ну а в прошлом, возможно, враги, я уже нисколько не сомневался, выслушав их рассказы и воспоминания во время сегодняшних посиделок. Адмирал водяной магией выудил из реки 2 сомов килограмм по 20 каждый, продлил ими свои руки. Затем начал махать конечностями, изображая морское чудовище. Естественно, пара ударов большими хвостами пришлась и по мне с фабрикантом. Кирилл Павлович вытянул магией из реки какие-то куски ржавого металла, которые вмиг превратились в тонкий и острый клинок. Фабрикант мастерски орудовал им, нарезая рыбу тонкими ломтями. Тем самым продемонстрировал нам превосходный уровень владения холодным оружием. Теперь, глядя на Жимина и Пестова, можно было им дать не больше 10 лет. 40-летние дети. Ха. Вскоре наше веселье прервали огни поезда сопровождения. В тот же миг все шутки прекратились. 3 водяных воронки адмирала подняли нас еще выше и забросили на крышу одного из первых вагонов состава. Фабрикант тут же вскрыл потолок одним едва уловимым движением руки. В этот же миг в вагоне начал моргать красный свет сигнальных ламп, и зазвучал сигнал тревоги. Вот блин, про это я как-то не подумал. Мы прыгнули в коридор, Кирилл Павлович сразу же вернул крышу вагона в исходное состояние. «Нам в 4-й, пойдем», быстро сориентировавшись, сказал я и направился по коридору. Не успели мы сделать и десяток шагов, как нам перегородили путь бойцы ИСП. Да они, похоже, спят в броне. 2 пятерки в магической и силовой броне появились почти синхронно с разных сторон коридора. «Стоять!» – скомандовал нам один из главных, руки на виду и без глупостей. Он сначала осмотрел потолок, потом оценивающе поглядел на нас, взглядом прошелся по моему фирменному кителю проводника императорского экспресса, задержал внимание на шевронах. Потом он смерил взглядом гостей в белых махровых халатах и мягких тапочках. «Мы в медицинский», — примиряюще сказал я. «Стоять!» — чуть повысив голос, — повторил он. «Разберемся». Один из бойцов подошел к командиру, обворожительная брюнетка с выразительными карими глазами. Проводник без маги, те в халатах не ниже седьмого уровня, земля и вода, на грани слышимости рапортовала она своему командиру. Судя по всему, девушка, маг-целитель уровня третьего, если способна так прочитать ауру людей, ну не седьмого, а скорее девятого, и то спорно. За уши можно и до десятого притянуть, хотя это от методики измерения и сравнения зависит, спокойно сказал Ламат Романович. Бойцы явно немного струхнули, но держались, на удивление, хорошо, виду не подали. Что тут можно сделать, тут даже антимагическая броня не поможет, не говоря уже о силовой. Пришибут чем-то с подручным и делов-то, а магов уровня иерарх на всю империю не больше сотни. Это он свой уровень как обычно принижает, зашептал мне фабрикант, стеснительный он у нас, и очень мнительный. Стук дверей в тамбуре все больше начинал напрягать. Это подкрепление солдат стремилось к месту действия, и вот уже задние ряды начинали напирать. «Мы в медицинский», — повторил я немного сбивчиво и сумбурно, по настоятельной просьбе доктора, гостей наших сопровождаю, адмирала Амата Романовича Жимина и князя Кирилла Павловича Пестова. Я заметил, как при представлении пассажиров глаза старшего расширились от удивления, как, впрочем, и у остальных бойцов. «Ребята, давайте мирно разойдемся», — примирительно сказал Ламат Романович. «Нам скрывать нечего, у нас оружия нет», — добавил Кирилл Павлович. В подтверждении своих слов князь дернул плечами, скинув с себя халат. Он стоял в одних махровых тапочках и смотрел на красотку в боевом облачении, пошло улыбаясь. «Ну вот, началось», — воскликнул адмирал. Он закатил глаза, показав этим, что не удивлен выходкой Пестова. Через 15 минут мы уже сидели в уютной столовой поезда сопровождения. Банкет продолжился в сопровождении миленьких магесс из медицинского вагона, ну и, конечно, так приглянувшийся фабриканту бойца из ПИ Екатерины Михайловны. Ранним утром поезд въехал в город Вятка. На станции нас уже ожидала делегация из сопровождающих Жимина и Пестова, которые, по всей видимости, все же волновались о судьбах своего начальства. Стоянка тут планировалась на 3 часа. Время, которое мы решили заполнить продолжением веселья. Люди из сопровождения тут пригодились. Мало того, что они догадались принести нормальную одежду и деньги для своего начальства, так еще быстро организовали нам транспорт, а также узнали про все, что могло потребоваться в городе. Для начала мы с господами завалились на афтерпати одного из местных графов. Тут нас постигло разочарование, так как все оказалось не тем, что мы ожидали. Хотя, думаю, у каждого были свои ожидания. Господа пассажиры планировали пообщаться с местными светскими дамами, я же надеялся немного размяться. Нас встретила небольшая усадьба, где в накуренной, малопроветриваемой гостиной стоял большой стол, за которым велась игра в карты. Только алкоголь, куревой карты, это было не для нас. Было принято волевое решение поесть в лучшем ресторане города. Меньше чем через полчаса мы уже заказывали завтрак в чудном местечке с прекрасным видом. Летняя веранда заведения уже начала прогреваться солнцем, которая неспешно поднималась над лесом с противоположного берега Вятки. Из постоянных рассказов сменщика Ивана я знал, наверное, уже все места, где встречаются революционеры. А это место как раз славилось подобной репутацией. Я захотел немного подшутить над своим говорливым напарником, а, возможно, и вывести его на чистую воду. Если реципиент верил Ивану, что тот был активным участником революционного движения, то я абсолютно нет. Не мог Иван быть никаким революционером, нельзя же так бездарно об этом всем трепаться. А как же конспирация, как же тайна? По мне, он больше походил на засланного казачка из изб. Но оказалось все немного интереснее. Подойдя к барной стойке, я подозвал пальцем стоявшего за ней бармена. «Доброго утречка, любезный. Тебе привет от проводника», — заговорщическим тоном сказал я. «Я вас не понимаю. Вы что-то хотите заказать?» — поинтересовался он. «Говорю, привет тебе от Ваньки Давыдова. «Корреспонденция где? Вы, наверное, ошиблись. Вам и вашим друзьям что-нибудь принести из бара? Ну тебя», — махнул я рукой и ушел в сторону уборной. Но на обратном пути к столику меня ожидал бармен, протягивавший сверток газеты «Одинокий конверт». «ХМ, выходит, не трындел Иван. Надо будет потом с ним обязательно поговорить о вреде революционных идей для дальнейшего развития общества. Лучше сверху это делать жесткими реформами. Главное, чтоб власть вменяемая была». Сунув сверток во внутренний карман пиджака, я направился к собутыльникам. Завтрак был шикарный. Ростбиф, осетринка и шампанское. За интересными разговорами и рассказами моих гостей время пролетело незаметно. Поэтому мы умудрились опять немного накосячить, так как опоздали на экспресс. Поезд особо и никого не ждет, даже высокопоставленных пассажиров. На подъезде поняли, что опоздали. Ехать в поезде сопровождения до следующей станции, которая будет аж в Костроме, господа пассажиры ни в какую не захотели. Что же делать? И тут опять понеслось. Прямо на ходу выкупили у таксиста машину за цену, превышающую рыночную стоимость примерно втрое. Благо, с наличными деньгами у господ оказалось все хорошо. Таксист с широкой улыбкой покинул некогда принадлежащую ему машину, а за руль сел хмельной адмирал. Он уверенно вел, не давая усомниться в своем мастерстве. Мы быстро догнали состав по параллельной дороге, поезд двигался в пределах города еще неспешно, то и дело меняя пути. Нам же, благодаря ранним часам, ехать никто не мешал, в основном все направлялись с товарами в город, а мы из него. Оказавшись за городом, свернули на поля, расположенные вдоль железнодорожных путей, и разогнались. Пестов показал чудеса владения магией земли. Поля, рытвины, ухабины, ямы, небольшие заросли, все это на нашей дороге превращалось в идеальную грунтовку, по которой несся автомобиль. Вот перед нами появился трамплин, который то и дело менял свою форму и удлинялся. Мы неслись под прямым углом прямо в состав, вот-вот врежемся в последний вагон. Звон разбившегося стекла, и я понял, что мы умудрились попасть четко в окно поезда. Машина примерно наполовину залетела в вагон, другая ее часть так и висела снаружи. Браво князю Пестову! Он проделал просто филигранно точный расчет. Как только мои пассажиры покинули машину, разгрузив передок, я на заднем сиденье почувствовал, что такси начало наклоняться. Еще немного и я покинул бы поезд, вывалившись наружу. К машине бросились адмирал с фабрикантом, и я благополучно вылез через переднее сиденье. Мы стояли и смеялись, хотя правильнее сказать, ржали, как кони. Этим смехом наша команда скидывала напряжение от пережитого приключения. В вагоне чуть в отдалении стояли местные бойцы ИСП. Как оказалось, они знали о наших планах отъехавших во втором поезде сопровождающих моих пассажиров. Неудивительно, что на столь зрелищное действие пришли поглазеть многие. Даже думаю, что они успели забить пари, и, возможно, кто-то из везунчиков сегодня с удовольствием будет звенеть своим потяжелевшим кошельком. Вот только из начальства тут никого не было, что неудивительно. В этом случае можно сослаться на самодурство подчиненных. «А давайте скинем ее за борт», — радостно завопил адмирал, указав на машину. «А почему бы и нет?» — поддержал того фабрикант. «Мы навалились, но машина лишь раскачивалась. Видно, что-то зацепилось. А вы чего встали? Айда сюда нам помогать», — замахал адмирал, подзывая бойцов ИСП и других зевак. Естественно, в таком веселье захотели поучаствовать многие, и вот машина покинула состав императорского экспресса. Проделав несколько переворотов по насыпи, она взорвалась, поставив этим на нашем сегодняшнем приключении жирную точку и наполнив нас чувством удовлетворенности и завершенности. «Думаю, самое время выпить на посошок», — обратился к нам фабрикант. Мы с адмиралом лишь молча кивнули, полностью поддерживая его предложение. «Надо закругляться. Подведу итог. Я познакомился с вполне вменяемыми, незаносчивыми людьми. Благодаря общению с гостями узнал намного больше об этом мире, чем за предыдущие две недели с того момента, как очнулся в больничном вагоне в теле реципиента. В момент нашего общения мне иногда приходилось идти на риск, задавая глупые уточняющие вопросы, но, вроде, пронесло. Господа пассажиры оказались интересными людьми, но нас разделяла сословная разница. Я мог сказать, что приобрел хороших знакомых, и кто знает, может быть, это знакомство перерастет в дальнейшем в настоящую дружбу. Один из них — граф, адмирал, который фактически управляет четвертью всех новых колоний Российской империи, является очень влиятельным, деятельным человеком. За все время своей службы совершил много подвигов и даже несколько раз умудрялся в одиночестве выжить, противостоя армаде монстров. Совершил множество разведывательных экспедиций. В последние исчез на целых 3 года, поэтому многие уже похоронили его. Второй, из древнего и крайне влиятельного рода Пистовых, после изгнания и фактически уничтожения рода, возродил его, добился немыслимых успехов в материаловедении, создал целую империю на базе антимагических металлов, которые в разы превосходили по показаниям материалы, специально зачарованные от магии, стал богатейшим и влиятельным человеком империи, и при этом до сих пор проживал в колонии, не желая возвращаться на большую землю. Меня же они приняли за сына, которого их непутевый приятель по службе бросил, обрюхатив мою маму. Папаня моего реципиента смотался на край империи, чтобы его не достали требовательные родственнички мамы, где в итоге умер во время противостояния очередному прорыву монстров. Я теперь знал, что отца Антона звали Всеволодом. Он был из разорившегося рода князей Пожарских. То есть, если бы я владел магией, то был бы графом Минским Антоном Всеволодовичем, а если бы мать вступила в род отца, то князем Антоном Всеволодовичем Пожарским. Они убедили меня оказать им небольшую услугу в Москве, за то время, пока поезд будет стоять на станции. Но это не главное, главное то, что они пообещали мне помочь овладеть даром. Почему я, если бы я знал, но могу лишь догадываться, что главной причиной стало то, что эти два пассажира знали отца, которого, по их словам, я очень напоминал внешне. Мне показалось, что его героическая смерть как-то связана с тем, что они выбрались из той опасности живыми. Все вчерашние приключения были проверкой моего удальства, бесстрашия, лихости и решимости. По-другому это не назвать, так как если подумать, ни в одном из вчерашних эпизодов существенной опасности для моей или жизни пассажиров не было, учитывая их магические уровни. Хотя мне надо быть осторожнее с ударами по голове. После прошлого такого удара 5 лет назад в это тело опять вернулся прежний его владелец. Но если всего опасаться, то ты никогда не добьешься поставленных целей. Так что мой выбор в этом случае очевиден. Надо не бояться сложностей и опасностей, а преодолевать их. Что в принципе я и продемонстрировал в этих немного взбалмошных приключениях. Симпатию же к этим двум пассажирам я испытывал из-за дружеского отношения к себе, которого уже давно не ощущал. Думаю, последний раз такое у меня было лет 18 назад, когда со своими однокурсниками отмечал окончание университета. Потом же постоянная работа, разработка новых методик использования магии двух стихий, стресс от напряженной двойной жизни. А тут в кои-то веки я расслабился и провел время, получая от жизни максимальное удовольствие. Около часа дня. Императорский экспресс. Кабинет начальника поезда. Минский, хотите что-то сказать в свое оправдание? Вырвал меня из размышлений вопрос Бориса Петровича. Никак нет, бойко отчеканил я. Замечательно, тогда приступайте к исполнению своих обязанностей, удовлетворенно сказал начальник. Борис Петрович посмотрел на меня надменно, по всей видимости радовался, что я останусь с низшим классом личного дворянства. Выйдя из кабинета, я нагло подмигнул секретарю, роскошной блондинке с большим бюстом. В голове появились воспоминания, страстные крики в кабинете начальника и ее аппетитные дыньки, зажатые в моих руках. Возвратился в свой вагон. До прибытия в Москву мне еще многое нужно успеть. Самое главное, умудриться забрать личные вещи из первого поезда сопровождения, особенно парные сабли, которыми мастерски владел реципиент. Необходимо проверить, остались ли его умения вместе со мной, и как они наложатся на мое владение клинками. Без магии или без возможности постоять за себя холодным оружием на предстоящей миссии в Москве я быстро стану остывающим трупом. Глава 6. Революционер Иван, приношу вам свои благодарности за своевременное пробуждение, похлопал я сменщика по плечу, отдал ему сверток революционных газет, прихваченный мною в Вятке. Тот в легком удивлении посмотрел на меня. «Это что?» – задал глупый вопрос Иван. «Это твое признание от коллег по революции из города Вятка, который мы проезжали рано утром. Так сказать, с наилучшими пожеланиями, немного с издевкой сказал я. Ты что, ошалело?» – проговорил он, рассмотрев переданные ему газеты и запечатанный конверт. «А теперь скажи, товарищ Давыдов», – продолжил я, – «ты в это всерьез веришь? Причем тут я?» Тут главное народ. Народ-то как раз в большинстве своем этому не верит. Ему надо открыть глаза, и тогда он пойдет против своих угнетателей господ. Ага, вот так встанет и пойдет. В мясной цех, чуть слышно добавил я, мы его направим, мы же знаем, что для него будет лучше. Погоните палками на баррикады, ну-ну, а деньги-то откуда на вот это все, указал я на газеты. Мы собираем их, жертвуем свои зарплаты, чтобы открыть глаза угнетенным, увлеченно разошелся Иван. Поведем их в светлое будущее. Ага, собираете, жертвуете, скептично подметил я. Ты как-нибудь поинтересуйся, кто ваш основной спонсор. А еще, кто именно поведет вас к светлому будущему. Ты что-то знаешь, я догадываюсь. Это точно кто-то из знатных, дворян, промышленников или, может, кто-то из сваливших за бугор наследников, ну или просто шатается лодка за счет иностранных средств. В любом случае, это тот, кому очень нужна власть, и неважно, какой ценой он ее получит. Я очень надеюсь, Ваня Давыдов, что ты до этого сам дойдешь, так как доказывать тебе это, на мой взгляд, бесполезно. Ты не прав, я всегда готов рассмотреть точку зрения оппонента. Ладно, Вань, мне тут осталось служить всего 2 дня. Давай закончим эту тему. Я примирительно поднял руки. Сейчас подежурю до Москвы, а ты пока литературу свою изучишь. Но учти, я в Москву с господами-гостями смотаюсь. Без проблем, сказал Иван, но до Петербурга к этому разговору мы вернемся. Я пожал плечами, хочет еще поговорить, поговорим. Забыл еще один момент. Добавил я, в Ярославле хочу устроить себе тренировку, поэтому смотаюсь на поезд поддержки на пару часиков, кое-что из личных вещей взять нужно. Ты не против? Да без проблем. Прикрою, ответил Иван. Судя по виду, он весь в предвкушении чтения новой прессы. Развернул сверток из 3 газет. Верхняя, нелегальная эсеровская газета «Революционная Россия». Мдя, миры разные, а названия у газет все те же. Иван скрылся в нашем купе. Я же отправился за стойку дежурного. Подумал, что гости из 2-го купе будут спать как минимум до полдника, а значит, у меня есть еще 2 часа, чтобы вздремнуть. Солдат спит, а служба идет. Телефон подвинул поближе к себе. Включил сигналку на вход в мой вагон. Если кто-то откроет дверь, то услышу короткий предупреждающий звонок. Провалился в приятный сон, который длился почти 2 часа. Разбудил меня звонок из вагона ресторана. Повара беспокоились и решили уточнить, будут ли мои пассажиры полдничать, обед-то они пропустили. Я заказал по своему вкусу, в основном холодные закуски и салаты. Вскоре привезли еду, попросил оставить ее вместе с тележкой у стойки. К 5 часам вечера на панели дежурного увидел сигнал вызова из 2-го купе. Не уточнив ничего у пассажиров, завез к ним еду и разложил посуду на чистую выбеленную скатерть. Гости появились в уже неизменных белых халатах. «Вот это номер», — удивился Амат Романович. «Ты что, не спал что ли?» «Добрый вечер», — улыбнулся я. «Как вечер?» Адмирал удивленно посмотрел на настенные часы. «Действительно, а вот вы и не правы», — довольно сказал Кирилл Павлович. «Ну вот, будет сейчас нам опять свои лекции читать», — зевнул адмирал, запустив себе в рот кусок мясного рулета. Разжевал его новыми зубами, выращенными за какие-то 1/2 часа во время вчерашних посиделок с медичками. «Немного развития никому не помешает», — продолжил князь. «В русской культуре нет строгих норм, устанавливающих утро, день, вечер, ночь, так что все зависит от контекста». «Ага, ну значит», — улыбнулся адмирал, — «доброе утро вам». «Ну вы, Амат Романович, на крайности-то не переходите», — продолжил читать свои нравоучения Кириллу Петрович. «Вот добрый день тут как раз уместно будет сказать, при том, что на улице еще вовсю светит летнее солнце». «Ага, в Мурманске оно сейчас вообще круглыми сутками светит, так что, теперь у них ночь, как ненужная часть суток, отсутствует полностью».